Бедный доктор. Он был бледнее, чем Грушницкий 10 минут тому назад. Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор. «Доктор, эти господа, вероятно, в торопях забыли положить пулю в мой пистолет. Прошу вас зарядить его снова и хорошенько». «Не может быть!» — кричал капитан. «Не может быть! Я зарядил оба пистолета! Разве что из вашего пуля выкатилась! Это не моя вина, а вы не имеете права перережать! Никакого права! Это совершенно против правил! Я не позволю!» «Хорошо», — сказал я капитану. «Если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях». Он замялся. Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный. «Оставь их», — сказал он, наконец, капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора. «Ведь ты сам знаешь, что они правы». Напрасно капитан делал ему разные знаки, Грушницкий не хотел и смотреть. Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидав это, капитан плюнул и топнул ногой. «Дурак же ты, братец», — сказал он. «Пошлый дурак! Уж положился на меня, так слушайся во всем! По делом же тебе! Околевай себе, как муха!» Он отвернулся и, отходя, пробормотал. «А все-таки это совершенно против правил!» «Грушницкий», — сказал я, — «еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями». Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте!» — отвечал он. «Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места». Я выстрелил. Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва. Все в один голос вскрикнули. «Финита ля комедия», — сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого. Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза. Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели. Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен. Я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго. Наконец очутился в месте, мне вовсе незнакомом. Я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу. Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади. Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки. Одну от него, другую от Веры. Я распечатал первую, она была следующего содержания. «Все устроено как можно лучше. Тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиной его смерти несчастный случай. Только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно, если можете. Прощайте».